Глава 51. «Чего тишина такая? Умер кто-то?» Проходим с Вадимом в гараж под недоуменные взгляды парней. «Здоров!» Джонни растерянно переводит взор с меня на Вадима и обратно. «А мы не знали, что у тебя будут гости?» «Или просто не рассчитывали меня увидеть?» Прохожу внутрь и скидываю куртку. «Да нет, просто...» Мямлит что-то Джонни. «Странно все как-то». «Так, может, обсудим, что именно вам кажется странным?» Смотрю в лица каждого из парней по очереди. То, что сорвалась тусовка после того, как ко мне ночью вломился один из дружков Вадима, и поэтому мы не хотим посторонних людей в доме, это странно. «Что?» Все трое замирают, и я вижу, как Тим стремительно бледнеет. «Как это вломился? Он что-то сделал?» спрашивает бывший лучший друг. «Ты же ничего не объяснила». «А должна была, Тим. Теперь, когда я вижу его глаза, мне легче разговаривать с ним. По телефону он мог бить меня словами без сожалений. А сейчас, глядя мне в лицо, он не может так легко ранить меня. Ты, кажется, сразу решил избавиться от меня». «Чего?» — вмешивается Джонни. «В каком плане избавиться?» «А вы не в курсе?» «Из меня лезет слишком много злорадства. Тим уже замену мне ищет. Произношу горько, потому что прямо сейчас место, которое я считала своим укрытием, воспринимается как враждебное пространство». «Тим-то в себе?» — смотрит на него Джонни. «Чёрт!» — проводит руками по волосам Тимоха. «Я просто был расстроен. Отменой выступления? Или тем, что Тая рассказала о том, что мы теперь встречаемся?» Вмешивается Вадим, явно уставший от происходящего трэша. «Чего?» — снова повторяет Джонни и глазеет на нас двоих. «А как же Фил?» «Фил в пролете», — спокойно отвечает сводный. Он сидит на диване, опираясь локтями на колени, и расстреливает глазами парней, давая понять, что эту черту лучше не пересекать. В помещении повисает тишина. «Так что? Видишь, я был прав. Никто тебя не собирался заменять». Подводит итог этой перепалки Вадим. «Тим, ничего не хочешь сказать?» Подает голос Балу. «Чёрт!» — ругается снова друг. «Я психанул, ясно?» Он оглядывает парней, но боится встречаться со мной взором. «Просто слишком много всего происходит в последнее время, и мы были настроены на выступление. Всё же это был бы хороший пиар». Но порой планы меняются. Я стараюсь сохранять спокойствие, хотя внутри у меня настоящая буря. «Ладно», — решает разрядить обстановку Балу. «Давайте репетировать. Всего через неделю прослушивание». Молча согласившись с ударником, мы начинаем разыгрываться, и постепенно неловкость сходит на нет. Вадим все это время внимательно наблюдает за нами, точнее, за мной. Когда я играю или когда пою, я постоянно ощущаю на себе его взор. Время от времени он отвлекается на смартфон, переписываясь там с кем-то, а затем возвращает внимание ко мне. А я ловлю себя на том, что сегодня пою для него. И он, будто чувствуя это, не сводит с меня глаз. Мы разрываем зрительный контакт, лишь когда обрывается последняя нота, и парни объявляют окончание репетиции. «Домой?» Поднимается с места Вадим, забирая у меня гитару и убирая ее в чехол. «Домой». Краснею я, ощущая неловкость перед парнями. «Птах, ты сегодня была в ударе!» — врывается в наш тихий мирок Джонни. «Просто пушка!» «Да, если так же выступим на прослушивании, то это будет успех!» Присоединяется к нему Балу, запихивая палочки в футляр. «Спасибо. Впервые смущаюсь от их похвалы. И только Тим хмуро собирается домой, не встречаясь со мной взглядом. Ладно, ребят, накидываю куртку, что подставляет мне сводный. До завтра». «До завтра», — отвечают они хором. Выходим с Вадимом из гаража, и он берет меня за руку. В этом простом, но в то же время интимном жесте столько важного для меня, что я мгновенно забываю обо всех неприятных моментах. Чувствую его горячую сухую ладонь, и хочется прильнуть к нему ближе. Оказывается, что за несколько часов репетиции я безумно соскучилась по Вадиму. И это так странно для меня. Мы все время были вместе, но для меня жизненно необходимо прикасаться к нему, чувствовать его кожу, тепло, слышать сердцебиение. Я предвкушаю вечер на двоих и то, чем мы будем заниматься с Вадимом в нашей с мамой тесной квартирке. Доходим до угла улицы, как я слышу за спиной. «Тай!» — раздается голос Тима. Я останавливаюсь и сводный следом за мной, оборачиваюсь к другу и жду, когда он приблизится. «Птах, можно тебя на пару слов?» Чувствую, как Вадим напрягается после этого предложения. «Конечно!» — глажу подушечкой большого пальца длинные сильные пальцы сводного. «Я быстро!» — шепчу ему, и Вадим, кратко кивнув, отпускает мою руку. Отхожу от сводного, фокусируя взор на Тиме, что смотрит на нас хмуро. Останавливаюсь напротив него и вновь ощущаю ту самую неловкость, что в последнее время становится лишь ощутимее рядом с другом. «Тай», — говорит он хрипло, — «ты прости. Я не хотел тебя обидеть, правда. Просто для меня все это сейчас слишком тяжело. Вижу, как вздымается его грудь, и не перебиваю, потому что знаю, как много решимости ему потребовалось, чтобы завести этот разговор. И ты права. Мне нужно время, чтобы свыкнуться со всеми переменами. Поэтому давай пока будем общаться исключительно на тему группы». «Хорошо, Тим. И спасибо за честность». В ответ он лишь сверкает глазами и едва заметно кивает. «До завтра». Обходит меня и, проходя мимо сводного, намеренно задевает его плечом. Я боюсь, что Вадим взбесится, но он лишь провожает его темным взглядом. «Все нормально?» спрашивает, когда я возвращаюсь к нему и протягиваю руку. Он сразу же ее сжимает. Все встает на свои места. Чувствую, как с плеч спадает тяжкий груз. «Тяжко с тобой придется», — усмехается Вадим, притягивая меня к себе. «Почему это?» «Это я только за последний месяц троих отвадил. А сколько их впереди, Тай?» Он обнимает меня за талию и смотрит в глаза. «А у тебя? Сколько еще девочек будет портить мне жизнь в надежде добраться до тебя?» «Да, мне страшно, что для многих я так и осталась той самой нищенкой, которую нельзя считать за препятствие». «Никого, Мух», — наклоняется он ко мне. «Только ты и я». «Обещаешь?» Сердце заходится в груди. «Обещаю». Прижимается к моему рту своим и вышибает из меня все ненужные мысли.